Вернулся с дежурства Тесчим. Помог таскать тюки и коробки. «Ну вот, вроде все и собрали», — сказал Тимофей Маринке. «И чего было шуметь?» «Ага», — буркнула Маринка, впрочем, уже остывая. «Только времени скоро 12». «Действительно», — подумал Тимофей. «И надо было в такую рань вставать, чтобы в полдень уехать». Он совсем разучился рано вставать и быстро собираться, с тех пор, как перестал ходить на службу. А это случилось еще в 92-м, с легкой руки Гайдара, за которого, впрочем, Тимофей теперь собирался голосовать. Оборонка тогда резко начала сгибаться, и кандидату наук, специалисту по ракетному топливу на сверхзакрытом средмашевском ящике, стали платить меньше, чем курьеру в какой-то аудиторской, простите господи за непонятное слово, фирме. Поиски работы были лихорадочными и не всегда удачными. Худрет в православном издательстве помогло почти детское увлечение рисованием. Переводчик с английского плохих романов для другого издательства, которое со страшной скоростью и с жуткими опечатками гнало в свет фантастику и детективы. Там он получил кличку «Мальчик Тима-наборщик». Так назвала его бухгалтерша, не понявшая, что Тимофей не просто набирал текст на компьютере, но и сам переводил его. Дома у него стоял старенький агрегат, самолично собранный из кусков еще в те времена, когда фирменная персоналка была диковинкой и предметом зависти. Так что в какой-то момент пришлось мальчику Тиме действительно поработать наборщиком. Потом набор он перевесил на Маринку, а сам освоил верстку на Вентуре. В конце 93-го они даже зарегистрировали свою семейную фирму. Но момент был выбран не слишком удачный. Издательский бизнес как раз пошел на спад. Платить налоги сделалось окончательно невыгодным, и фирму в итоге пришлось похоронить. Знакомый с бизнесом еще со времен перестройки, Тимофей не унывал. «Продал же я однажды 8000 веников», — любил повторять он. «Значит, и теперь прорвемся». Это еще в 90-м. Ему предложили на реализацию веники по очень низкой цене. Но он не поленился, нашел через знакомых теток на трех рынках, и за каких-нибудь 2 недели вся партия товара ушла. В общем, с этой операции они с Маринкой купили себе видюшник, а видюшник в 90-м году — это не как сейчас, когда его чуть ли не с пенсии можно купить. Видюшник тогда на пол машины тянул. Тимофей не унывал. Поработал грузчиком в мебельном магазине. Потом водителем у коммерческого директора там же. Потом докатился до коми-вояжера. Много их развелось нынче. Хотя большинство торговцев и слова такого не слыхивали. Тимофей разносил по Москве и втюхивал китайские карманные радиоприемнички, якобы работающие от солнечной батарейки. Продавались они неплохо, но, конечно, с вениками не сравнить. Эх, ма, раньше все лучше было. Тимофей завел движок и по старой водительской привычке поднял капот, проверить, все ли в порядке. Алик тоже с видом знатока осмотрел внутренности машины. «Тормозухи долей», — сказал он. «Видишь, уровень недостаточный». «Не буду я ничего доливать», — ответил Тимофей. «Машине 14000 от роду, и тормоза работают, как звери». Выскочила Маринка. «Вот так я и знала. Боковинки от дивана забыл». «Ну?» «И куда я их теперь засуну?» Алик хотел посоветовать, куда засунуть боковинки, но увидел рядом Веру Афанасьевну и передумал. Неделю назад они купили новую мягкую мебель. Старые кресла отправились на помойку, а старый диван был демонтирован и подготовлен к отправке на дачу. Ну и, конечно, заодно была проведена генеральная уборка в квартире, в ходе которой обнаружилось немыслимое количество вещей самого разного характера, из тех, что бросать жалко, а дома держать бессмысленно. Маринка с матерью вечно спорили из-за этого барахла. Вера Афанасьевна норовила убрать, припрятать на антресолях, сохранить любую мелочишку, а дочь рвалась выкинуть все, сбросить с корабля современности, как большевики в 17-м. Приобретение дачи в дальнем Подмосковье несколько сгладило эти противоречия. Но Тимофей, разгружая горы хлама у крыльца весьма солидного дома, всякий раз прикидывал, на какое время еще хватит здешнего чердака и чулана. Ну, конечно, заманчиво выбросить все старье и купить все новое, но на какие шиши? Иногда он вообще переставал понимать, на что они живут. Перебиваясь мелкими, вроде бы, заработками, очень неплохо питаются, бытовую технику покупают, и вот ухапнули новую тачку и новую мебель. Впрочем, на последние две покупки деньги известно откуда. «Но что с Богом?» — произнес тещим солидным своим полковничьим басом. Но он всегда так говорил, провожая их в путь. Сам же дачу терпеть не мог и был там всего два раза. «Поехали!» — вяло отозвался Тимофей. «Ну, меня-то до метро подкинете?» — спросил уже ошалевший от похмельного нетерпения Алик по пятому, наверное, разу. «Мы тебя сейчас в помойку закинем», — не смешно пошутил Тимофей, — «если еще раз спросишь». Тещим строго сказал: «На даче много не пей. Маринка говорит, там работы не в проворот. А приедете, мы с тобой тут вздрогнем, хорошо?» «Хорошо», — согласился Тимофей, — «обязательно».